Глава 5. Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые. К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся. Признак широко разлившегося скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж. Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье. Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить. Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными. Как ни странно, применение этих двух эпитетов к кабачкам. Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во всеуслышание, драться или сохранять спокойствие. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и будут драться, невзирая на численность врага. Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, повышал голос и говорил: «Ты дал согласие, ты поклялся». Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге служить делу так же, как дети служат отцу. Такова была ее формула. В общих залах читали крамольные брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени. Там слышались такие слова: «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за 2 часа». Один рабочий сказал: «Нас 300 человек. Дадим каждый по 10 су. Вот вам 150 франков на порох и пули». Другой сказал: «Мне не нужно 6 месяцев. Не нужно и 2. Не пройдет и 2 недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав 25 000 человек, можно вступить в бой». Третий заявил: «Я почти совсем не сплю. Всю ночь делаю патроны». Время от времени появлялись люди, хорошо одетые, по виду буржуа, сеяли смуту и, держась распорядителями, пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше 10 минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: «Заговор созрел, все готово». Об этом твердили все, кто был там, так выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул: «У нас нет оружия!» Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к итальянской армии, ответил: «Оружие есть у солдат». Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, прибавляет один из рапортов, то там они ее не сообщали друг другу. Непонятно, что еще они могли скрывать после того, что ими было сказано. Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не бывало больше 8 или 10 человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие — потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших. Стали известны и другие красноречивые факты. Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: «Должок мой, дядюшка, уплатит революция». У кабачика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки. Рабочие сходились на улице Кот, у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: «Нас 25, но я не в счет, потому что меня считают рохлей». Этим рохлей впоследствии оказался никто иной, как Кинсе. Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: «Уже давно вовсю делают патроны». На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана «Борто, виноторговец». Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось, исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы. Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей. Будущее народа создается в наших безвестных рядах. Выбор возможен один — действие или противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует. В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня. Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Святой Маргариты, вскричал: «Я бабувист!» Но за именем Бабёфа народ учуял Жиске. Бабувист — последователь Бабёфа. Жиске — один из крупнейших финансистов июльской монархии, в 1831 году полицейский префект. Этот человек говорил: «Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы, не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся». «Молчать, гражданин Шпик!» — крикнул ему рабочий. Этот окрик положил конец его речи. Бывали и таинственные случаи. Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала хорошо одетого господина, и тот его спросил: «Куда идешь, гражданин?» «Я не имею чести вас знать, сударь», — ответил рабочий. «Зато я тебя хорошо знаю», — сказал тот и прибавил: «Не бойся, я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят». Он пожал рабочему руку и, сказав: «Мы скоро увидимся», ушел. «Постарайся получить поскорее», — говорил ткач в краснокабачках, но и на улицах странные диалоги. «Постарайся получить поскорей», — говорил ткач краснодеревцу. «Почему?» «Да придется пострелять». Двое оборванцев обменивались следующими примечательными словами, отдававшими жакерией. «Кто нами правит?» «Господин Филипп». «Нет, буржуазия». Те, кто подумают, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Жаки — это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден. Слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления». Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву на круглой площади возле тронной заставы, удалось расслышать: «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу». Кто это он? Неизвестность, исполненная угрозы. Вожаки, как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эстаж. некто по прозвищу Ог, председатель общества взаимопомощи портных на улице Мон-де-Тур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее, вожаки всегда были в тени, и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде Перв. «Кто ваш руководитель?» — спросили его. «Я не знал, да и не разузнавал, кто он». Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные. Иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки. Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Рыи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было разобрать такие строки. Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ. И в приписке. Мы узнали, что на улице Фабур Пуассоньер, номер 5Б, у оружейника во дворе имеются ружья в количестве 5 или 6 тысяч. У секции совсем нет ружей. Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более, что немного дальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа. КЦДР. Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того, как вы передадите им приказание. Привет и братство. Л. Ю. Ок. А1. Ф. Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение 4 прописных букв. Это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики. А буквы Ю, ОК, А1, Ф означали дату 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся примечательными указаниями. К. Банерель. 8 ружей. 83 патрона. Человек надежный. С. Бубьер. 1 пистолет. 40 патронов. Д. Роле. 1 рапира. 1 пистолет. 1 фунт пороха. Р. Тейсье. 1 сабля. 1 патронтаж. Точен. Террор. 8 ружей. Храбрец. И так далее. Наконец, тот же плотник нашел внутри той же ограды 3-ю бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво, был начертан следующий загадочный список. Единство, Бланшар, Арборсек, 6. Бара, Суас, счетная палата. Костюшка, Обри, мясник, знак вопрос. ЖЖР. Кай Грак. Право осмотра, Дюфон, Фур. Падение жерандистов, Дербак, Мабе. Вашингтон, Зяблик, 1 пист, 86 патр. Марсельеза. Главенст народа, Мишель, Кен Кампуа, Сабля. Гош, Марсо, Платон, Арборсек. Варшава, Тилли, продавец газеты «Популяр». Почтенный буржуа, в чьих руках оказалась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секции 4-го округа Общества прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание Общества прав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок. Тем не менее, за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли 7 листов оберточной бумаги, сложенных пополам и вчетверо. Под этими листами были спрятаны 26 четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось: селитра 12 унций, сера 2 унции, уголь 2,5 унции, вода 2 унции. Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом. Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили 2 напечатанных диалога, подписанных Лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь», и жестяную коробку с патронами. Один рабочий, выпивая с приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать. Тот обнаружил у него под курткой пистолет. На бульваре между Пер-Лашес и тронной заставой дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве под кучей стружек и мусора мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри. Полицейские агенты, неожиданно явившиеся в 5 часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции баррикада Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоявшим у постели. В руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался. Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили 2 человек, встретившихся между заставами Пик-Пюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между 2 стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались. Некто по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть 700 патронов и 24 ружейных кремня. Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и 200 тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще 30 тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: недалек день, когда 80 тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет 4 часа утра. Брожение происходило открыто, и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все приметы этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: ну как восстание? Тем же тоном, каким спросили бы: как поживает ваша супруга? Мебельщик на улице Моро спрашивал: ну что ж, когда начнете? Другой лавочник говорил: скоро начнется, я знаю. Месяц тому назад нас было 15 тысяч, а теперь 25. Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел получить 7 франков. Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: «Плювиоз, год 40-й республиканской эры». Общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске, и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия пики, набат, сигнальная пушка, фригийский колпак, 21 января, нищие, бродяги, Робеспьер, Невелир, настанет день. Общество прав человека породило общество действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секции жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Гальский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы «Свобода печати», «Свобода личности», «Народное образование», «Борьба с косвенными налогами». Затем общество рабочих, поборников равенства, делившееся на три фракции – поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем армия Бастилии, род когорты, образованный по-военному. Каждой четверкой командовал капрал, 10 сержант, 20 младший лейтенант, 4 десятками лейтенант. Здесь знали друг друга не больше, чем 5 человек. Эта выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе Центральный комитет имел две руки — общество действия и армию Бастилии. Легитимистский союз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан. Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества прав человека, карбонариев, свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем. В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан. Учебные заведения волновались не меньше, чем предместье. Кафе на улице Сент-Эссент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрание в кафе «Мюзен». Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Каринф» близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми. Об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов. Где происходило собрание? На улице Мира. У кого? На улице. Какие секции были там? Одна. Какая? Секция Мануэль. Кто был ее руководителем? Я. Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? Из Центрального комитета. Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ. Это подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на 52-й полк, 5-й, 8-й, 37-й и 20-й кавалерийский. В Бургундии, в южных городах, водружали дерево свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком. Таково было положение дел. И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения. Это старинное предместье, населенное как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представление о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард таилась ужасающая нищета. Там же можно было найти людей пылкого и редкого ума. А именно, нищета и ум представляют собой особенно грозное сочетание крайностей. У предместья Сент-Антуан были и другие причины для волнений. На нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страданий и мыслей. Кабачки предместья Антуан, упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвышавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Севиллы, откуда проникали в них идущие из ее глубин дуновения. На те таверны, где столы были подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет севиллиным вином. Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно. У нее, как и у всякой другой, возможны ошибки, но даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе, могучий. В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев. Дикарей. Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам. Они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, прогресса. И, доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да, но дикари цивилизации. Они с остервенением утверждали право. Пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света. Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы это признаем, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях. Облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, в полголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, мы выбрали бы первых. Но благодарение Богу возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой. Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика Бога.